Трудные времена. В феврале 1651 года большая польская армия, состоявшая из регулярных полков, наемной пехоты и шляхетской конницы, вошла на территорию Украины. Речь Посполитая очень давно не собирала такой силы. Пишут, что у короля было больше 60 тысяч воинов. Навстречу двинулось казацко-крымское войско, еще более многочисленное, но наполовину состоявшее из плохо вооруженных крестьян. К тому же это фактически было два войска. Хан шел отдельно и Хмельницкому не подчинялся. Помимо отсутствия единого командования, существовала еще одна проблема. У Богдана был приступ депрессии, вызванный личными обстоятельствами. Его жена, та самая Фам Фаталь, которую когда-то похитил Чаплинский, и которую гетман впоследствии отбил обратно, была уличена в супружеской измене. Хмельницкий велел повесить ее вместе с любовником, а сам погрузился в апатию и пьянство. Армии сошлись на поле у волынского села Берестечко 28 июня 1651 года. Два дня сражение шло с переменным успехом, а на третий, очевидно убедившись, что легкой победы не будет, и не желая терять слишком много людей в чужой войне, хан отвел свою конницу назад и стал уходить. Хмельницкий бросился следом. Относительно мотивов этого поступка единого мнения не существует. Историки, которым Богдан нравится, утверждают, что он надеялся вернуть крымцев и что Ислам Гирей задержал его насильно. Недоброжелатели уверены, что Хмельницкий понял неизбежность поражения и спасал свою жизнь. Так или иначе, украинское войско осталось без командующего. Оно долго, целых 10 дней, отбивало непрестанные атаки врага, но исход дела был предрешен. В конце концов, сражение перешло в бойню, и казаки разбежались. Еще до окончания боев литовский гетман Радзивилл занял Киев. Война была проиграна. Союзник украинцев, крымский хан, вышел из борьбы. Его лучший полководец, знаменитый Тугайбей, сложил голову под Берестечком. Хмельницкий, хоть и отпущенный на свободу, если вообще был ее лишен, совершенно потерял лицо и остался без армии. Он сумел удержать при себе только 3000 казаков. Все города, закрепленные за казачеством по Сборовскому договору, Киев, Чернигов, Брацлав, перешли под контроль поляков. Но, как не раз случалось в прошлом, польский король не смог воспользоваться плодами победы сполна, потому что у него кончились деньги на содержание такой большой армии. Основная часть, мобилизованные и наемники, ушла. Остались только регулярные войска и шляхетское ополчение Иеремии Вишневецкого. Однако этот непримиримый враг казачества в самый разгар кампании скоропостижно скончался. Яну Казимиру пришлось заключать мир, не доведя дело до конца. Договор подписали 18 сентября в Белой церкви, и условия были много хуже сборовских. Число реестровых казаков сокращалось вдвое, до 20 тысяч. Территория запорожского войска ограничивалась одним киевским воеводством. Чигиринский округ оставался в личном владении Хмельницкого, но зато он должен был отказаться от каких-либо сношений с Крымом и вообще с иностранными государствами. Этот мир не понравился ни украинцам, ни полякам. Большинство повстанцев оказалось расказаченным. Крестьяне опять попадали под гнет помещиков и арендаторов, а вся Украина в целом оказывалась очень ослабленной. С польской же точки зрения на голову разбитый враг не был раздавлен до конца, что сулило в будущем новые потрясения. Варшавский сейм отказался ратифицировать Белоцерковский договор. Возникла ситуация, когда между короной и Украиной не было ни войны, ни мира, и закончиться это, конечно, могло только новым кровопролитием. Оно, собственно, и не прекращалось. Крестьяне Братславщины, вернувшиеся под коронное управление, скоро восстали, и там развернулась своего рода частная война, которую, по примеру покойного князя Иеремии, вел Стефан Чернецкий. Крестьянам помогали казачьи отряды, присланные Хмельницким. В начале июня 1652 года украинско-татарской армии удалось на Винничине окружить и уничтожить польский корпус польного коронного гетмана Мартина Калиновского. В отместку за бойню под Берестечком казаки перебили всех пленных, выкупив даже тех, которые достались татарам. Зато молдавская авантюра Богдана закончилась плохо. Посадить сына Тимофея на господарский престол гетману никак не удавалось. А в сентябре 1653 года Хмельницкий-младший в одном из боев был смертельно ранен. Положение гетмана и всего украинского дела к этому времени стало совсем тяжелым. Новое польское вторжение казалось неминуемым, на помощь Крыма рассчитывать не приходилось. Турецкий султан не торопился принимать Украину под свою руку. Требовался новый покровитель, и как можно скорее. Хмельницкий снова обратился к царю. Больше было некуда.